Глава 22. «У меня вот все не выходит из головы одна мысль», — вдруг сказал Кричко, и Гуров с Викторией посмотрели на него. «Пиджак, который висел в комнате Айнуры и Светланы. Тогда одна из девушек, Наталья Ветрова, признала в нем свою вещь, которая якобы у нее пропала, и свалила вину на Светлану. Та, мол, пиджачок у нее украла. Но вот в чем проблема. Этот блейзер, кажется, так этот тип пиджака называется, на Ветрову точно бы не подошел. Размерчик не тот. Великоват он ей был. Вот на Корякину и даже на Айнуру, да, в самый раз был бы. Они обе не худенькие девушки, не в пример тощей Ветровой. А ну-ка, вспомни подробнее, о чем там шел разговор», — попросил его Лев Иванович. Станислав на минуту задумался, вспоминая. А потом сказал. «Разговор шел об Айнуре. Я открыл шкаф и, увидев в нем пиджак, спросил, не она ли его забыла. Тогда Арина и Наталья переглянулись, и Арина, заглянув в шкаф, воскликнула, что, мол, это тот самый пиджак, который пропал у Натальи якобы еще в июле. Та же воскликнула. «Ах, так она еще и воровка!» Мне же тогда это показалось фальшивым спектаклем. И я уточнил, не об Айнуре ли они говорят, ведь она приехала только в августе. «Явно соврали», — заметила Виктория. «Вот и я так подумал. Но девицы далеко не дурочки и тоже поняли, что попали впросак. Поэтому, опять же, переглянувшись с Ариной, Наталья сказала, что она имела в виду не Айнуру, а Светлану. Ну а когда разговор зашел о том, что уборка в комнате уехавших девушек наверняка не делалась, раз пиджак ранее не был замечен, то Наталья брякнула, что, мол, да, в комнате никто не убирался, что явно не соответствовало той чистоте, которая там была. Я снова задал вопрос. И тут в игру вступил Матвей Тарасевич, который взял на себя ответственность за чистоту, неожиданно вспомнив, что это он прибрался в комнате. «Да, ребятки явно врали», — согласно кивнул Гуров. «Но вот с какого момента началось это вранье?» «Так вот я думаю, что с пиджака и началось», — ответил Кричко. «Он Наталье явно велик. Так зачем было его красть?» «Думаешь, что это блейзер Айнуры?» — спросила Виктория. «Но почему его не заметили и не убрали вместе с другими вещами?» «В списке вещей, которые мне дала Дина, я не помню красного пиджака», — вдруг сказал Лев Иванович. «Но, может быть, я и ошибаюсь. Нужно будет еще раз посмотреть». «Ну, не обязательно же мама должна была знать все вещи дочери», — возразила Зимина. «Может, Айнура этот блейзер уже в Москве или Химках покупала?» «Вот и я тоже так думаю», — пробормотал Станислав и задумался. Гуров и Виктория тоже молчали. Каждый пытался найти объяснение этой нестыковки. «У меня есть версия», — нерешительно сказал Гуров. «Но насколько она правильная, сказать не могу». «Говори», — ответил Кричко. «Потому что у меня вообще все варианты какие-то или нереальные, или зыбкие. Мне кажется, что свои вещи собирала сама Айнура. Она, скорее всего, после отъезда Светланы решила съехать с квартиры. И, может, даже нашла уже для себя другую комнату. Матерям о таких вещах молодежь не всегда говорит. Хотя бы потому, что сразу же начнутся расспросы, что да почему, уговоры вернуться. А девушке не хотелось говорить родным о своих проблемах. У нее была цель заработать деньги и встать твердо на ноги, купить собственное жилье. Доказать всем и себе заодно, что она что-то может. Я читал переписку Айнуры и с братом, и сестрой. Но и там не нашел ничего, что указывало бы на то, что у девушки возникли какие-то проблемы. Всем она писала, что у нее все хорошо. «А может, она чего-то боялась?» — предположила Виктория. «Да, она могла решиться съехать с квартиры из-за страха», — согласился Гуров. «Вполне возможно, что она после отъезда Светланы решила бросить торговлю наркотиками, а квартет начал ее запугивать и требовать остаться с ними в их незаконном бизнесе. Пригрозили ей, что, мол, так просто соскочить у нее не получится. Или, как вы и ранее предположили, стали требовать Сайнуры деньги, которые у них украла Светлана. Добавила Виктория, и Гуров кивнул, соглашаясь. «И такой вариант вполне допустим», — ответил он. «Но почему она оставила пиджак?» «Может, он просто девушке разонравился?» — пожала плечами Виктория. «Может, немодным показался. Вот и оставила. Зачем тащить с собой ненужную вещь, когда ее проще оставить?» «Да, вполне возможно», — согласился Станислав. «Тогда вполне вероятно, что Айнура сама и прибралась в комнате. Ты ведь сам мне рассказывал, что Дина приучала своих детей к аккуратности и труду», — обратился он к Гурову. «Проверить твое предположение очень легко», — кивнул Лев Иванович. «Тот, кто убирал в комнате, наверняка наследил, поэтому криминалисты сразу определят, кому принадлежат эти, так сказать, следы. Не в перчатках же она прибиралась». «Почему бы и нет?» — удивилась Виктория. «Я дома уборку делаю в специальных перчатках, чтобы руки химии не испортить». «Ну, такими мелочами парень бы точно не заморачивался», — рассмеялся Гуров. «Если уборку делал, как он сам признался, Тарасевич, то он точно не додумался бы перчатки нацепить. Ты вот, Станислав, додумался бы?» — спросил он у Кричко, и тот помотал головой и улыбнулся. «Вот и я бы никогда не додумался. А уж что говорить о молодых и здоровых парнях. Но факт остается фактом», — продолжил Лев Иванович после недолгой паузы. «В комнату эти ребята после отъезда Айнуры, скорее всего, не входили. И что она оставила пиджак, не знали». «Думаешь, она успела переехать на другую квартиру?» — спросил его Кричко. «Думаю, что да». Гуров нахмурился. «Надо искать таксиста, который ее отвозил по новому адресу». «А если ее отвозил не таксист, а Егор Березин?» — предположила Виктория. «Во всяком случае, они должны были знать, где она поселилась, чтобы потом забрать ее вещи». «Не исключено», — согласился Лев Иванович. «Но они могли просто проследить за ней». «А как им тогда удалось накачать ее алкоголем и наркотиками?» — спросила Виктория. «Вот так и удалось. Все спланировали, пригласили к себе отметить перемирие, например. Потом напоили, вкололи, вывезли и, ударив по голове, столкнули в воду. А затем поехали к ней на квартиру, что-то наплели хозяйке или хозяину. Или же просто, воспользовавшись ее ключами, вошли, собрали и отвезли вещи на вокзал. А там сдали их в багаж», — ответил Гуров. «Надо попробовать узнать, не вызывал ли кто такси на 1 марта в первой половине дня по адресу, где жила Айнура», — предложил Станислав. «Вот садись за компьютер, а потом на телефон, и займись этим прямо сейчас», — похлопал Гуров Станислава по плечу. «В конце концов, это дело расследуешь ты с Дербеневым, тебе и карты в руки». «Я тоже могу помочь», — отозвалась Виктория. «Ведь мы даже не знаем, в Химках это такси было заказано или...» «Но начать нужно все-таки с Химок», — ответил Кричко, усаживаясь за компьютер. «А уж если мы не найдем его в этом городе, то будем искать дальше». «Ой», — вздохнул он. «Пусть нам повезет, и такси будет именно из Химок. Садись рядом», — скомандовал он психологине. «Будешь записывать название конторы и телефон, которые я тебе буду диктовать. А уже потом будем вместе всех обзванивать». «Вот и хорошо», — Лев Иванович посмотрел на часы. «А я тем временем отлучусь. Хочу поехать в Химки с Дэйвом. Надо самому посмотреть, что там и как. Об этой Светлане еще переговорить нужно. Сдается мне, что, почуяв запах жареного, эти ребятки начнут все валить на Корякину. И наркотики, и смерть Айнуры, и даже грядущий Армагеддон», — усмехнулся он и вышел из кабинета.